Глава 11. Ксюша. «Ненавижу! Всех мужиков ненавижу! Сволочи, кобели, бабники! Нет, но вы видели? Мой, блин, муженек и на девичнике чужом в труселях сверкает. Еле сдерживаю рыдания. Выхожу из такси у маминого дома. Родители уехали на дачу. У них начался дачный сезон. Помидоры и огурцы в самом разгаре. Маме вкратце сказала, когда звонила из такси, что поссорились с Женей, и лучше отцу не знать, из-за чего. Отец, бывший спецназовец, голову только так Женя открутит. Не прощу, если у папы будут потом проблемы из-за этого идиота. Меньше всего хочется сейчас сочувствующих взглядов и расспросов. Дайте пострадать спокойно, без лишних свидетелей. Но домой возвращаться не хочу. Видеть его не могу. Хотя бы пару дней прийти в себя. Отойти. Вхожу в квартиру, разуваюсь. Иду на кухню. Надо залить горе. Если не водкой, то хоть чаем покрепче. За столом сидит Дашка, сестренка моя младшая. Красит ногти и что-то бурчит себе под нос. В своем репертуаре модница. Ксю! От неожиданности Дашка вздрагивает и едва не опрокидывает флакон лака. «Ты чего приперлась? Случилось что?» Схлипываю и молча киваю. Слезы градом катятся по щекам. Просто сил нет сдерживаться. Честное слово, лучше бы придушила Женьку нахрен, чем вот так страдать теперь. «Так-так-так». Дашка мигом вскакивает и бежит ко мне. Обнимает, гладит по голове, как маленькую. «Сеструха, ты чего? Колись давай, что стряслось?» И я колюсь, рассказываю сквозь слезы и сопли, как мой суженый ряженый в блядки подался, как плясал с голой жопой перед моими же подругами и как я застукала его в самый неподходящий момент. «Кошмар! Пипец!» — выдыхает сестренка, качая головой. «Вот уж от кого, а от Женьки такой подставы не ожидала. Он же тебя так любит, всем в лицо тычет своей преданностью и верностью». Шмыгаю носом, закрывая глаза. «Сама дура виновата. Повелась на красивые слова и преданные взгляды. Знала же, что от этих качков добра не жди. У них же бабы штабелями, тестостерон попу жжет. Хрен им, а не семейное счастье. Да какая любовь!» Всхлипываю горько. «Набрехал с три короба, лишь бы в койку затащить. Противно!» Дашка задумчиво грызет ноготь. Смотрит куда-то в стену, не мигая. «Знаю я эту ее привычку. Значит, думает о чем-то. О чем-то важном. А может, не все так просто?» Тянет она, прищурившись. «Может, подстава это? Пошутил кто-то по-дурацки. Друзья его, например. Ты Женьку знаешь. Он на слабопадки. Вечно в какие-то авантюры встревает по синьке». Фыркаю, сжимая кулаки. «Ну, конечно, защищай его теперь. Можно подумать, святой он у нас, не видящий берегов. Да Женька и по трезвой башке мутки мутить гораст. Весь в своего дружка, Макса ебучего. Тот тоже хорош, бледун херов. Он не первый раз так, похоже, веселится. Я тебе больше скажу. У него в кармане телефон левый был. С бабами всякими общался, представляешь? Выискивал, с кем бы потрахаться по-быстрому, пока я на работе или борщи ему варю». Дашка охает, прикрывая рот ладонью. Смотрит сочувственно, но явно думает о чем-то своем. «Ну, конечно, ей проще. У самой-то хахаль как штык, без косяков и пьянок-гулянок. Живут и не тужат, горя не знают». «Да брось, Ксю, не может быть такого», — отмахивается сестра. «Женька не такой. Да он от тебя без ума просто. Ты его богиня, солнце его ясное. Не верю, что на баб других заглядывается. Помнишь, как он из-за тебя даже морды другим мужикам бил? Как у Давида отвоевал?» Молча скреплю зубами. «Ага, Не заглядывается он, как же? Я своими глазами видела. Заливался соловьем перед девками полуголыми. Плясал, как Майкл Джексон, недоделанный. Где были его клятвы в тот момент? То-то же. «Все, Даш, хорош!» Обрываю устало, закрывая лицо руками. «Не хочу больше об этом!» Сестренка тяжко вздыхает, но послушно затыкается. Гладит меня по плечу, утешая. А я реву белугой, уткнувшись мокрым лицом ей в грудь. Провозилась я так до утра. Глаз не сомкнула. Только под утро забылась тревожным сном. И то ненадолго. Будильник, как назло, заорал прямо над ухом. Проблемы проблемами, но работу никто не отменял. С трудом поднимаюсь, бреду в душ. Дашка уже убежала в универ. Даже кофе не допила, торопыга. Хлебаю остывшую бурду, кривлюсь. Тоска зеленая, честное слово. Вот она, оборотная сторона любви. Разочарование и боль. Кое-как привожу себя в порядок, крашусь. Красные глаза замазываю тоналкой. Долго пялюсь в зеркало, пытаясь натянуть улыбку. Выходит так себе, если честно. Ну да ладно. Идеальных людей не бывает. Вызываю такси, мчусь на работу. Всю дорогу смотрю в окно невидящим взглядом. В груди печет нестерпимо. Как же я устала! Морально и физически выжата, как лимон. И ведь главная подстава в том, что сама во всем виновата. Знала, что со спортсменами каши не сваришь. У них любовь приходящая. Сегодня одна, завтра другая. А семья, верность — так, мишура для отвода глаз. Уж Женька всегда слыл главным ловеласом в округе. Девчонки к нему так и липли. Статный, красивый. Глаза, как бездна океана. Прям принц, мать его, на белом коне. А как в койке зажигал. Закачаешься. Небось, со всеми своими клиентками трахался, как заведенный паскуда. До места добираюсь на автопилоте. Расплачиваюсь, выхожу из салона. Прямо у дверей офиса хватаюсь за телефон. Проверить, не объявился ли благоверный. Ага, сейчас. Звонков от него ноль, сообщений тоже. Хотя нет, вру. Танька его, оказывается, надрывается. Наверняка забраться горой встала. Лепечет что-то в его оправдание. Да идите вы, знаю я ваши отмазки. Скидываю вызов, морщусь. Даже слушать ничего не хочу. Мне, может, обидно до боли. А муженек, значит, отмалчивается. Трубку не берет, СМС не пишет. Вот так и нужна, значит. Поднимаюсь на свой этаж, захожу. Сейчас еще и коллеги начнут в душу лезть. Чего грустная такая? Кто обидел? Тоже мне психологи. Лишь бы свой нос засунуть, куда не просят. Но, вопреки ожиданиям, никто и не думает приставать. Максимум сочувственно зыркают, да вздыхают украдкой. Слухами земля полнится. Уже и без того вся контора в курсе моих семейных разборок. Если видео с голой сракой мужа полетело по сети, как утренний свежий хлеб. Стыдоба. Сажусь за компьютер, пытаюсь сосредоточиться на работе. Куда там? Мысли так и скачут. Что? Почему? За что? Как он мог, сволочь такая? Неужели разлюбил, а признаться духу не хватило? Почему не звонит, не пишет? 100% сейчас жарит кого-нибудь, пока я тут извожусь, страдаю, ненавижу кобеля. Внезапно телефон снова разрывается. Бросаю быстрый взгляд. Ну, конечно, Танька. Сбрасываю вызов, откидываюсь на спинку стула. С меня хватит на сегодня. Дел по горло, а я сырость развожу по поводу и без. Соберись, некисейная барышня. Решительно смахиваю непрошенные слезы, утыкаюсь в монитор. Так, ну и что тут у нас? Куча писем, море запросов. Без мужика как-нибудь проживу. Это ему будет без меня тошно. Ковыряюсь в почте, загребая завалы. Но что еще делать? Слезы делу не помогут. Знаю по себе. Сама вырыла себе эту яму. Сама и выкарабкаюсь. В конце концов, не лаптем щи хлебаю. Еще посмотрим, кто кого.